Месть. Кассы Аэрофлота только что открылись, но у каждого окошечка уже стояла толпа. Таня поставила Бориса Львовича в стороне, возле расписания, и, взяв у него билеты и паспорта, пошла с ними куда-то, потому что Борис Львович путал билеты с какими-то бумажками, и из паспорта у него то и дело вылетал аккредитив, планируя в воздухе, как листовка. Ночью он спал, но это был не сон, а какое-то насильственное погружение в сон, когда чувствуешь, как течет время. Таня тоже ворочалась сбоку на бок, как будто ей мешали, хотя в соседнем номере уже было тихо. Наверное, все действие там уже перенеслось в постель. Смуглые волосатые аборигены сжимали в объятиях приезжих блондинок, невозмутимых северянок, распаляя их, как это где-то сказано у Пушкина, а посередине комнаты, прямо на полу, дымились остатки шашлыка, словно потухший костер. И рядом стояли пустые бутылки из-под вина и магнитофон с оборванной лентой. Аборигенов было обязательно двое, потому что номер был на двоих, такой же, как у Бориса Львовича и Тани. И кроме того, для оргии требовалось не менее 4 человек. Северянки тихо стонали, впиваясь ногтями в мускулисто-волосатые спины аборигенов, а за окном уже бледнело. Таня тяжело ворочалась сбоку на бок. На крючке над изголовьем Бориса Львовича мирно висел его фотоаппарат. В шкафу были аккуратно развешаны рубахи Бориса Львовича и Танины платья. И на полках также аккуратно было разложено белье. Надо было спать, потому что Таня с утра должна успеть собраться. Может быть, им удастся поменять билеты на сегодня? Да, уже на сегодня, потому что ночь почти миновала, и тогда уже сегодня вечером или ночью они будут в Москве, у себя дома. Это казалось неправдоподобным, как перелет в другую галактику. Сон, в который погружался Борис Львович, был похож на операцию под не слишком сильным наркозом, когда боли нет, но все осознаешь и даже чувствуешь. Утром они вышли, как обычно, словно торопясь на очередную экскурсию. До самого последнего момента, пока Таня собирала вещи, Борису Львовичу казалось, что к ним в номер сейчас придет уборщица и объявит, что все в порядке. Или администраторша, или даже сама директорша, раскаявшаяся в своем поступке. И он каждый раз вздрагивал, когда за дверью раздавались шаги, и когда они проходили через вестибюль гостиницы, он впился ненавидящим взглядом во вчерашнюю администраторшу, которая еще не сменилась. Но она не подняла головы от своей конторки. Наверное, ей все-таки было стыдно. На улице Бориса Львовича пробрал легкий озноб, хотя солнце уже поднялось высоко, и было, наверное, приятно, как всегда бывало по утрам в это время, когда они выходили из гостиницы. Улицы были политы, а может быть, ночью прошел небольшой дождь? Они сели в троллейбус и поехали вниз по бесконечной улице, как они это делали каждое утро. И в троллейбус также входили люди и также выходили, торопясь куда-то на работу, так что на какое-то мгновение Борису Львовичу показалось, что ничего не случилось и что все это был просто сон. Таня вернулась с паспортами и билетами. На сегодня уже ничего нельзя поменять, только в аэропорту перед вылетом. Они вышли из здания агентства Аэрофлота и, не сговариваясь, пошли по направлению к улице, на которой находился подведомственный Тане главк или управление. Таня еще несколько дней назад заприметила это здание с вывеской, она даже остановилась, чтобы показать Борису Львовичу эту вывеску. На секунду ему даже показалось, что она не прочь зайти туда, но это только разбередило незаживающую рану Бориса Львовича, и он обрушил на Таню очередной поток яростных упреков. Теперь они шли к этой улице, и выражение лица у Тани было решительное и вместе с тем отрешенное. Такое лицо у нее бывало, когда они вместе входили в море, и Таня собиралась плавать. Борис Львович почти совсем не умел плавать и на глубоких местах старался держаться поближе к Тане и пытался заставить ее стоять на одном месте, чтобы ориентироваться по ней, как по буйку, но она тут же пускалась плавать, словно Бориса Львовича вовсе и не существовало. Она даже не смотрела в его сторону, и точно такое же выражение лица появлялось у нее, когда Борис Львович целовал ее. Борис Львович это пугало, потому что в эти мгновения ему казалось, что у нее существует от него какая-то тайна. Несколько раз она окидывала Бориса Львовича мимолетным взглядом, в котором сквозило не то беспокойство за его здоровье, не то за состояние его костюма. Но в этом ее взгляде, вернее, на самом краю его, там, где зрачок переходил в радужку, проскальзывало что-то похожее на презрение к Борису Львовичу, как будто он не сумел защитить ее от какого-то оскорбившего ее честь, или даже сам своими руками подтолкнул ее к этому оскорбителю, а теперь требовал от нее признания правильности его, Бориса Львовича, действий или даже мужества, проявленного им. Через 10 минут с бьющимся сердцем он уже стоял под вывеской возле подъезда, ведущего в местный главк, в ожидании Тани, ушедшей куда-то наверх, потому что на каждом этаже помещалось какое-то свое учреждение. Таня не появлялась. Он не знал, к добру это или нет. Он не выдержал и зашел внутрь. Какая-то девушка, по-секретарски стуча каблучками, спускалась по лестнице. «Вы муж Татьяны Львовны?» — приветливо и с почтением спросила она. «Извините, что не сразу. Вас там ждут». Он пошел вслед за ней. Сладковато-горький ком подступил к его горлу. Почти такой же, как когда он мысленно взбирался с Таней на снеговую вершину, и спокойные загорелые люди с ясными глазами протягивали им руки. На секунду он снова увидел себя стоящим в позе жалкого просителя перед диваном, на котором сидела директорша в окружении администраторш и некоторых избранных постояльцев гостиницы. Она восседала, словно шейх среди льстивых царедворцев. Ему даже показалось, что она взяла что-то, а он дрожащими руками протягивал ей свои бумажки, но она даже не посмотрела ни на них, ни на него. А Таня в это время еще на что-то надеялась. Он заставит еще эту женщину с серым морщинистым лицом вспомнить о себе. Уезжая из гостиницы, он зайдет к ней в кабинет со своими чемоданами и сопровождающими их местными воротилами, одно имя которых, наверное, приводит ее в трепет. Пусть знает. В небольшой накуренной комнате было шумно. Таня сидела за письменным столом спиной к окну. Наверное, это был стол начальника, потому что он был самый большой и стоял возле окна так, чтобы сидевший за ним мог видеть всех сотрудников. Двое или трое мужчин хлопотали вокруг Тани. Один из них, может быть, даже сам начальник или его заместитель, названивал куда-то по телефону, стоявшему тут же на столе, за которым сидела Таня. Наверное, насчет гостиницы для них. А другой мужчина, тоже какой-то сотрудник, побежал в какой-то другой отдел, наверное, тоже дозваниваться. Бориса Львовича усадили на стул, как почетного гостя. Стул принесли откуда-то из соседней комнаты. В перерывах между телефонными звонками и беготней в соседний отдел мужчины почтительно шутили с Таней, которая была уже здесь не Таней, а Татьяной Львовной. И Борису Львовичу это казалось странным. Таня извинялась за вторжение, а они расспрашивали ее о каких-то общих знакомых, наверное, московских сотрудниках, и также почтительно журили ее за то, что она с самого начала не обратилась к ним. «Вот он тоже ругал меня за это», – кивнула Таня в сторону Бориса Львовича, и он стал горячо рассказывать, как он просил Татьяну Львовну, и как она отказывалась, и как их выгнали из гостиницы, и какое это безобразие, и Таня тоже возмущалась, и все они поддакивали и ему, и Тане, но где-то там в стороне у них шла какая-то своя суета. Кто-то кому-то что-то говорил в полголоса, начальник и его заместитель продолжали куда-то звонить, и кто-то входил из соседнего отдела, и кто-то снова бесшумно выходил из комнаты, словно неожиданно нагрянули гости, которых надо занимать, но угощения нет, и нужно куда-то бежать за покупками, а ближайшие магазины закрыты. И обо всем об этом нужно договориться и одновременно не забывать про гостей. И Борис Львович вдруг понял, почему Таня извинялась за свое вторжение. Через полчаса они ехали на чьей-то специально высвобожденной для них «Волге». Один из местных главковцев сопровождал их, но Борис Львович и Таня сами вошли в гостиницу. Борис Львович яростно открывал двери вестибюля. Сначала наружные, потом внутренние, толкая их всем корпусом и специально не придерживая, чтобы они хлопали. Нагрузившись чемоданами, они с Таней спускались вниз. Дверь номера они оставили настежь открытой. Пусть все видят, что их выгнали. Но им наплевать. Внизу их ждет «Волга» с большим местным начальством, и их устроят в хорошую гостиницу для избранных, а не в этот крысятник для членов общества знания или для туристов, выстоявших в порядке общей очереди бронь в каком-нибудь Мострансагентстве. Толкнув чемоданом дверь, ничего не видя перед собой, Борис Львович ввалился в кабинет директорши. Но это оказалась секретарская, и секретарша сказала ему, что директор сейчас занята, и он внутренне даже обрадовался этому. Да и Таня все время говорила ему: «Зачем тебе это надо?» И теперь пошла с вещами вниз, не дожидаясь его, и машину они тоже не могли задерживать. Гостиница, в которую их привезли, носила название республики, в которой они находились, и помещалась в самом центре города, особая, для блатных, как и ожидал Борис Львович, со старинными львами и камином в вестибюле и даже остатками какого-то фонтана. И сопровождавший их местный главковец сам пошел к администратору и вынес им листки для заполнения, точно так же, как это было в гостинице курортного города, куда их когда-то тоже устроили по Таниному знакомству. И когда Борис Львович и Таня зашли в свой номер, похожий на старинный будуар, Борис Львович даже задохнулся от всей этой роскоши. А просторный балкон, огороженный резной чугунной решеткой, выходил на одну из самых центральных улиц города. Широкую, обсаженную деревьями, устланную желтыми листьями. По этой улице даже не пускали транспорт. По ней во всю ее ширину фланировали толпы гуляющих, потому что здесь помещались самые лучшие магазины и кафе. Борис Львович и Таня всего 2 или 3 раза проходили по этой улице, но это осталось у них как во сне. Такой недоступной она казалась им тогда, а теперь их балкон прямо выходил на эту улицу, и, казалось, даже слышно было, как шуршали листья под ногами гуляющих. И отсюда рукой было подать до самой центральной площади со знаменитыми поющими фонтанами, которые нужно было смотреть и слушать по вечерам, потому что они подсвечивались разными цветами. Но Борис Львович и Таня в это время обычно находились на пути к своей гостинице, а теперь все это было рядом, и вечером можно было пойти погулять и влиться в эту толпу. И сейчас тоже можно было выйти и снова вернуться, и потом снова выйти. «Таня, как здорово! Смотри!» — закричал он ей с балкона, и так как она не вышла, он заглянул в номер. Она сидела над еще не разложенными вещами и плакала. Она всегда как-то странно плакала, зажмурив глаза, сомкнув веки так крепко, как будто кто-то силой собирался их разомкнуть. И почему-то слезы текли у нее из носа, как у младенца, и лицо ее тоже было сморщено, как у младенца, и голос у нее был высокий и жалобный, тоже как у младенца, или как будто она это делала нарочно. «Прекрати», — раздраженно сказал Борис Львович, потому что здесь было так хорошо, а Таня портила ему настроение. «Сейчас же прекрати», — почти закричал он, но Таня прикрыла лицо руками, словно еще больше предохраняя себя от чьей-то попытки разомкнуть ей веки. Он попытался отвести ее руки от лица, но она замотала головой, и голос ее стал еще более высоким и жалобным. «Я тебя очень прошу, перестань». Он стоял перед ней с опущенными руками, не зная, что делать. «Этот паршивый город! Лучше бы мы сюда не приезжали. Мне ничего не хочется», — прорывалась у нее сквозь всхлипывание. Это была его жена, Таня, и она плакала, потому что их выгнали из гостиницы и потому что ей пришлось идти и просить. И для нее это было унизительно. И он, Борис Львович, ее муж, солидный человек, доцент, член Московской коллегии адвокатов, которому сторож почтительно открывал дверь, когда он проходил в здании суда, а милиционер делал под козырек, он ничего не мог сделать. И их выставили на улицу, как собак. И он стоял, согнувшись перед директоршей, в позе жалкого просителя, протягивая ей свою книжечку и авиабилеты. Но она даже не посмотрела в его сторону, и сегодня он тоже не зашел к ней, чтобы напомнить о своем существовании. И все это ей благополучно сойдет. И она будет все так же царственно восседать среди своих подчиненных со своим землистым, изможденным лицом. На инкрустированном столике между двумя старинными кроватями, предназначавшимися для него и для Тани, стоял телефон. Тоже какой-то старинный, с длинным рычагом, как во времена Эдисона. Самое лучшее было сказать, что это говорят из прокуратуры. Он даже видел где-то это здание с большой черной доской у входа. «Да, до нас дошел сигнал, и прокуратура просит разобраться, и директорша начнет метаться в поисках Бориса Львовича, чтобы извиниться перед ним, и уже не будет так царственно спокойно восседать среди своих подчиненных, и на лице ее выступят красные пятна, а может быть, оно станет совсем белым». Все это была блажь, потому что у нее везде знакомые, и она сразу спросит, кто говорит с ней, и вообще в ее действиях не было никакого нарушения законодательства. Лучше всего было просто обложить ее матом, предварительно представившись. Но тогда, при своих знакомствах, она, пожалуй, еще разыщет его, и его могут привлечь к ответственности. Несколько раз, когда Таня выходила из комнаты, он набирал первые две цифры, но потом Таня снова входила. Один раз он даже набрал весь номер, но там никто не подходил. Наверное, рабочий день там уже кончился. Сердце его стучало, заглушая телефонные гудки, а когда он клал трубку, ему даже показалось, что на том конце провода послышался чей-то голос. А может быть, это был просто треск, и кроме того, он не знал, что говорить. После обеда они гуляли с Таней по улице, на которую выходил их балкон. Все было рядом, под рукой. В кафе за столиками сидели люди, и возле прилавков с кулинарией тоже толпились покупатели. Но их никто не выгонял из гостиницы, и они имели законное право наслаждаться всем этим. А они с Таней пришли сегодня кланяться ее подчиненным, чтобы их устроили, и должны были рассказать им, как их выгнали, и у них пропали билеты для поездки в языческий храм, и во всем этом была виновата эта пожилая женщина с выцветшим лицом, а вместе с ней и все эти местные жители, сидевшие в кафе или фланировавшие по улицам. И Борис Львович отпускал колкие замечания по их адресу. А Таня молчала, потому что она уже давно с самого начала поняла, что это паршивый город. А Борис Львович только сейчас это понял. Вечером, лежа в постели, Борис Львович вспомнил про свою бородавку. Он ощупал ее, она была с шероховатой поверхностью и бледно-зеленого цвета. Впрочем, за эти дни она не увеличилась, да и вообще она, наверное, давно уже была у него. Засыпая, он вдруг снова увидел перед собой лицо директорши, землисто-серое, с морщинами. Теперь он знал, что ей сказать, и он увидел, как лицо ее покрывается красными пятнами или становится бледно-зеленым, и как пол качается под ее ногами, и как она побежит в поликлинику записываться на прием к врачу. С самого утра телефон директорши был непрерывно занят, а потом, когда они с Таней пошли в агентство Аэрофлота, чтобы сдать билеты, потому что ни в какую соседнюю республику Таня уже не хотела больше ехать, Борис Львович, пока Таня стояла в очереди, чтобы сдать билеты, несколько раз бегал к столбу с двумя автоматами, но ни один из них не работал. А потом, по пути на вокзал, он снова не пропускал ни одного автомата, и Таня его даже почти не спрашивала, куда он звонит. Наверное, она догадывалась, а может быть, она даже хотела этого. На вокзале им удалось за небольшую мзду достать билеты в международный вагон. Они поедут до самой Москвы в двухместном купе. И живут они в самой лучшей гостинице, в самом центре. Но для того, чтобы ощутить все это в полной мере, он должен был позвонить директорше. И чем больше он находил оснований, чтобы чувствовать себя счастливым, тем настоятельнее была в нем эта потребность. Идя по улицам, он видел одни только телефоны-автоматы, свободные или несвободные, работавшие или не работавшие. Он то и дело покидал Таню и названивал, но было занято, или никто не отвечал, или не срабатывал телефон. Лучше было бы, конечно, дозвониться из автомата, потому что если он будет звонить из гостиницы, она тут же, вешая трубку, сумеет выяснить, где он находится, но они уже пришли к себе. Борис Львович сел на кровать и набрал номер. Сердце его колотилось, как бешеное. Да, Рута Ивановна у себя. Сердце его упало и забилось еще сильнее, потому что он все-таки надеялся, что попал не туда. «Я слушаю». Раздалось обычное, и он сразу понял, что это ее голос. «Мне было очень приятно познакомиться с вами позавчера», — начал он, интеллигентно поигрывая голосом. «Вы, наверное, меня не запомнили», — продолжал он все на той же ноте, словно беседуя с кем-то из коллег. «Я член Московской коллегии адвокатов». «Да, да», — неопределенно сказала она, так что неясно было, — вспомнила она его или нет. Еще не поздно было положить трубку. «Так вот, вы выгнали меня из гостиницы». Грубо выпалил он, и теперь уже отступать было некуда. «Я судебно-медицинский эксперт», — начал он снова, взбираясь на прежний регистр, но сердце его стучало так, что он не слышал собственных слов. «Я судебно-медицинский эксперт», — повторил он, перехватывая воздух. «И по роду своей работы имею дело с трупами». Теперь ему казалось, что это говорит не он, а кто-то другой. Словно все это происходит на сцене, а он только присутствует. Причем здесь все это? Еще секунда, и она бросит трубку, но в то же время в голосе ее чувствовалось странное замешательство и даже испуг, как будто ее окружила толпа людей, вырвавшихся из сумасшедшего дома. И все же она могла положить трубку. «Так вот, я могу ставить диагнозы по одному виду человека», – торопливо заговорил кто-то со сцены, и Борис Львович слушал с прыгающим сердцем. «У вас рак», – сказали со сцены, – «и вам надо лечиться», – добавил уже от себя Борис Львович, чтобы как-то смягчить то, что было сказано со сцены, и в то же время, чтобы она почувствовала в нем, Борисе Львовиче, заинтересованность, как в столичном специалисте, который мог бы ей помочь, если бы захотел, и от этого она должна была еще острее ощутить ту роковую ошибку, которую она совершила, выгнав его из гостиницы. Странная тишина воцарилась в трубке, но какая-то напряженная, как будто бы находившуюся на том конце провода смотрели под рентгеном, и Борису Львовичу даже показалось, что он слышит дыхание врачей, склонившихся над экраном. «Да, я знаю это», — не то усталым, не то упавшим голосом сказала та, которую смотрели. И Борис Львович хотел что-то сказать еще, но кто-то вырвал из его рук трубку. Это была Таня. Бросив трубку на рычаг, она стояла над ним с бледным лицом, словно посыпанным пудрой. «Что ты наделал, боже мой!» — вскрикнула она, закрыв лицо руками, и заплакала. Почти заголосила жалобно, как будто ее обидели. «Я был бы хорошим врачом. Я поставил правильный диагноз», — торжествующе воскликнул Борис Львович, вскочив с кровати, на которой он сидел, и пытаясь оторвать Танины руки от ее лица. Но вместо ликования его самого охватила какая-то странная дрожь. Он вышел на балкон. Внизу, по широкой улице, обсаженной деревьями и устланной желтыми листьями, фланировали толпы гуляющих. Был самый полдень, но солнце было подернуто дымкой, потому что гостиница, в которой они теперь жили, находилась в самом центре города, в воронке, и, по словам экскурсоводов, здесь скапливались все выхлопные газы. Вечером они с Таней пошли смотреть поющие фонтаны. Они вышли из гостиницы, когда стемнело, и когда они вышли на площадь, зрелище было в самом разгаре. Струи воды, подсвечиваемые разноцветными огнями, красными, синими, зелеными, то бились сильно и высоко, то спадали, то вовсе прерывались, и все это сопровождалось музыкой, то какой-то национальной, восточной, то апассионатой, которая почему-то похрипывала, наверное, пластинка была заиграна. Но на вершине мелодии, на самом гребне ее, там, где она ввинчивалась куда-то в самое сердце, красные фонтаны начинали бить сильнее, а зеленые и синие сникали. Фонтаны превращались в пульсирующие артерии, а потом фонтаны обменивались цветами. В мелодии появлялись мажорные голоса, площадь вокруг фонтанов была запружена гуляющими. Перемеживающиеся огни фонтанов освещали их лица, смуглые лица аборигенов. Это было привычное для них место, где они встречались, назначали свидания или просто гуляли. А дети сидели на ограде фонтанов, свесив ноги, и редкие белесые лица – это были солдаты, скорее всего, пограничники в фуражках с зелеными околышами. Их, наверное, отпустили в увольнительную, и они пришли сюда полюбоваться фонтанами. Они были здесь чужаками, пришельцами, но цветовые пятна фонтанов перемежались на их лицах так же, как и на лицах аборигенов. И они также внимательно слушали музыку, в том числе местную, национальную. И Борис Львович почувствовал даже какую-то общность с этими людьми. Они, наверное, говорили по-русски так же хорошо, как он и Таня. После осмотра фонтанов Борис Львович лежал на своей высокой старинной кровати в гостиничном номере и, чуть приподнявшись и надев очки, рассматривал бородавку на своем животе. Она была какого-то странно зеленого цвета и даже как будто чуть увеличилась за прошедшие 2 дня. Нет, она явно увеличилась, и он видел, как где-то там, в глубине ее, происходит медленное, но неуклонное размножение клеток, и как эти клетки начинают внедряться в нормальную ткань и распространяться по сосудам в другие органы. И остановить все это невозможно, потому что все это запрограммировано. И он вдруг увидел перед собой серое, морщинистое лицо женщины, кутавшееся в серый вязаный платок. Желудок ее, Борис Львович почему-то считал, что у нее именно рак желудка, желудок ее уже почти целиком занят опухолью. Зеленовато-желтый, почему-то похожий на кочан цветной капусты, и она уже почти ничего не может есть, потому что пища уже не проходит. И после еды, даже самой безвредной, у нее начинается тошнота. И с этой тошнотой она живет все время. И даже ночью она не оставляет ее, а ест она из нечистой, плохо вымытой посуды, потому что здесь вообще плохо моют посуду. Он почувствовал приступ тошноты, как будто это у него в желудке была распадающаяся цветная капуста. Его бородавка, наверное, станет для него возмездием за то, что он сказал этой женщине. Внезапно зазвонил телефон, стоявший на тумбочке между кроватями. Высокий, старинный, времен Эдисона. Звонок был продолжительный, междугородный. Таня взяла трубку, звонила мать Бориса Львовича из Москвы. Лицо Тани стало сразу отчужденным, как в троллейбусе или в трамвае, когда Борис Львович не знал, с какой стороны он должен ее загораживать, сзади или спереди. Андрей собирается жениться, не ночует дома, на Инне. Да, последнее время он бывал у нее, но ни Борис Львович, ни Таня ни разу не видели ее. «Это все дело рук твоей мамы», — сказала Таня с ожесточением, положив трубку на рычаг. «Это она его довела своими придирками». Таня села на свою кровать напротив Бориса Львовича, тяжело опустив голову и притоптывая одной ногой по полу. «Впрочем, она вполне могла и придумать это», — сказала Таня, и лицо ее приняло еще более холодное и отчужденное выражение. «Как ты думаешь, моя бородавка — это не страшно? Это не возмездие за историю с директоршей?» «Он хочет жениться, чтобы уехать», — сказала Таня, по-прежнему глядя куда-то вниз, на пол, словно там заключалась разгадка всего. «Только ради этого», — твердо повторила она. «И если хочешь знать, это и есть возмездие», — добавила она, посмотрев на Бориса Львовича, и в глазах ее на секунду вспыхнули уже знакомые ему искорки презрения к нему. Он долго не мог заснуть, щупал свою бородавку и никак не мог понять, что страшного в том, что Андрей собирается жениться без любви, и, кроме того, все это еще могло быть чепухой.